Глава 19. Раушадар. Ненормальная. Хотел предостеречь, она выпендривается. А вот пусть сама и разбирается с этим. Как его? А, кстати, как его? Я бросил взгляд вслед ушедшей жене, наскоро переоделся, раздумывая. Упал на кровать, прикрыл глаза, настраиваясь. Тут сеть должна быть хорошо защищена, но вряд ли лучше, чем на третьей. Значит, можно попытаться разузнать хоть что-то. Медленно, осторожно преодолев пароли и защиты, я попыталась проникнуть в базу клиентов. Кто тут у нас зарегистрирован? Возле базы меня дожидался сюрприз. Кто-то, оказывается, уже успел не покопаться. Или хрен пойми, что сделать, потому что мне туда забраться не удавалось. Нет, я мог бы взломать, но на всех узлах стояли маячки, которые при любом повреждении поднимут сетевую тревогу. Маячки, которые не умеют оставлять люди. Неужели меченый? Да им тоже наше умение очень редко передается. Разве только если в ближайших предках несколько сильных родов. Ночью, когда будет больше времени. Магистр Болт, не будет у меня ночью времени. Я покрепче ругнулся, поднимаясь. Нужно предупредить эту идиотку, чтобы не встряла ни во что. Хотя за каким темным она мне нужна? Я тебе купила, сука. Пусть ввязывается и сама расхлебывает. Да что вот меня, самого Шадара, жена ушла к другому, какому-то недоделанному меченому? Почему-то мысли о том, как он ее раздевает, укладывает на вот эту кровать, разъярили окончательно. Но нет, сначала я сам доберусь до ее дна, а уж потом решу, нужна ли она мне или пусть ищет других мужиков. Я двинулся к двери, наскоро бросил взгляд на часы. Оказывается, не так и мало мы накатались. Вечереет, совсем скоро магистр напомнит о себе. Рванул дверь и едва не носом к носу столкнулся с этим неизвестно откуда приблудившимся шкетом. Он приостановился, давая мне пройти, но я закрыл дверь и повернулся к нему. С этими долбанными ограничениями не могу точно определить его силу. Способен ли он пробраться в сеть? Или сам отель раскошелился на такую защиту? «Куда собрался?» — тихо поинтересовался я, наступая. «Проблемы?» — с некоторым недоумением отозвался меченый. «У тебя», — согласился я, — «будут». Приблуда стоял, источая непонимание. Может, и правда не понимал, но я решил закрепить эффект. «Тронешь мою жену — убью!» Ярость по-прежнему клокотала внутри, и я позволил ей вырваться через глаза. Не знаю, что там увидел Эмиль, просто вспышку, сузившуюся щели зрачков, или зеленый свет, но он ступил еще на шаг назад. Я развернулся, беря себя в руки, и двинулся вниз, где болтали девчонки. Одна вкусная, вторая загадочная. С таким ожиданием и почти желанием, глядящая на лестницу. И вопреки многолетнему опыту я засомневался, что ожидания адресованы именно мне, что, признаться, разъярило еще сильнее. Внизу разгорались цветные светоиды, собирая уставшую молодежь за столами. Шутки, громкий смех, кто-то ужинал, кто-то планировал второй заход на вечернюю гору. Тильда попыталась и нас позвать, но Эмиль отказался оставлять дочку одну. Надеюсь, жена не надумает развлекаться в снегу среди ночи. Я рассматривал Милли, но разглядеть в ребенке тень почти невозможно. До периода созревания дети как дети, особенно если второй родитель — человек. Вот если демон, там сложнее. Пока взрослые веселились, девочка уснула здесь же на диване, и заботливый папаша понес ее наверх. Аделина проводила его задумчивым взглядом, будто решала, не бросится ли следом. Тильда смущенно поправила расстегнувшуюся пуговку блузы, снова излучая вкусную энергию. Не будь рядом стервой, я бы занялся девчонкой, но оставалось только досадовать, что такая редкость, как девственное смущение, достанется кому-то другому. Или никому не достанется, потому что люди не способны ее оценить. «А Варис все еще спит?» — прервала Аделина мои мысли и разглядывание Тильды. «Действительно». «В обнимку с бутылкой», — презрительно фыркнула та. «Знала бы, ни за что бы не связалась с ним. Правда, она смерила меня задумчивым взглядом. Тогда я с вами не познакомилась бы». И все же надо будет проверить, только магистр со своими внеплановыми вызовами совсем не в тему. Странный затяжной сон. Хотя богатые сыночки и не так развлекаются. Удастся ли сегодня вернуться назад? Хрен знает, как там сложится. Может, вообще не вернусь. И все эти вопросы перестанут для меня существовать. «Эмиль сказал, вы не настоящие муж и жена?» — вдруг выдала Тильда. «Искусственные», — хмыкнула Аделина. «Два андроида». «Ну...» — снова сладкое умопомрачительное смущение. «Что здесь у большинства мужья и жены по контракту? На вечер? что сейчас такая мода?» Тильда совсем покраснела, нервно теребя эту долбанную пуговицу, вызывая желание содрать с нее блузу прямо здесь. Представляю, сколько эмоций излилось бы. И представляю реакцию обеих, и ее самой, и моей несносной жены. «Дорогой, не двигайся, мы с двух сторон тебе оплевух надаем». «Да уж». «Планируете перекупить?» Не замечая, что у Аделины бывает такой тяжелый взгляд, глаза сделались далеко не ореховыми, почти бронзовыми. «Придется подождать. На Шадара уже очередь выстроилась, а я пока контракт разорвать не намерена». Тильда смущенно сглотнула и отвернулась к лестнице, высматривая брата. «Я бы много чего мог порассказать обеим и даже... магистров Болт. Устойчивый стояк распор брюки, напоминая, что в лучшие времена я мог обеих и в кровать затащить, да так что ни одна в обиде не осталась бы. Но с Тильдой наверняка проблем не возникнет. А вот Аделина смотрит волком, точно сейчас физиономию располосует. И нахрен ей сдался этот контракт? Пойду воздухом подышу». Поднялся я, с трудом переставляя ноги. Время поджимало, как и брюки. Но первые покалывания в спине напоминали о том, что магистр ждет. Нужно было незаметно от всех уйти, не вызывая лишних вопросов или подозрений. «Яйца в снег всунь», — напутствовала жена, снова верно истолковывая мои желания. Я даже засомневался, может, и у нее все в порядке с... человечностью. Но нет, никаких нечеловеческих отметин не ощущалось. Идея была неплохой, являться со стояком к магистру не радовало совершенно. Уж он не упустил бы повода позубоскалить. Но вечерний мороз, а следом за ним и разряд в спине, сделали свое дело. Больше не хотелось ничего, кроме как убить мразь самым изощренным способом. Я двинулся подальше от канатной дороги, за корпуса, за светящуюся ограду в темнеющий неподалеку лес. Второй разряд ударил ощутимее, но, похоже, шандарахать со всей дури магистр опасался. Намекал, чтобы я нашел укромное место. Каким-то образом он всегда знал, можно ли ударить или рискует быть обнаруженным. А ведь когда-то гаденыш валялся передо мной совершенно беспомощный, трясущийся от ужаса, изувеченный, на грани жизни и смерти, скуля от боли, умоляя добить. Я мог бы продлить его пытки бесконечно, если бы не эта долбанная частичка души. Горы с ледяным безразличием наблюдали за моими воспоминаниями, смешанными с ненавистью и желанием мести. В следующий раз я ему шанса не оставлю. Словно в назидании, едва я коснулся лесной тени, спину прошиб очередной разряд, уже в полную мощь. И следом за ним магистр активировал призыв. Резкий рывок, зеленое свечение, моей же силой воспользовался гнида. Знакомое помещение без окон со сложным геометрическим узором из свечей на полу, в которое он традиционно меня призывал. Магистр принюхался, прищурился подслеповато. Зрение так до конца и не вернулось к нему после того, как я пытался ослепить огнем силы. Но из-за этого же ублюдок стал лучше чуять меня. «Что-то ты слабоват сегодня», — недовольно произнес он, обходя вокруг. «Я же приказал набраться сил». «Ты приказы-то соизмеряй», — хмыкнул я, складывая руки на груди. Очень уж чесались, а показывать раньше времени, что снова могу его достать, я не планировал. «Приказ был однозначен», — недовольно отозвался магистр, пытаясь понять, о чем я. «Только не соотносим с приказом слушаться жен, которых ты же меня заставляешь иметь». «Любая дубина о двух концах», — философски пожал он плечами. «Только магистр дубина с одним концом», — хмыкнул я. «Что надо-то? Соскучился?» «Раздевайся», — сердито рявкнул магистр. «Уверен? Неужели и лодки больше не удовлетворяют?» «Заткнись и исполняй». По спине прошелся холодок, передаваемого в печать повеления. Пожав плечами, я принялся снимать одежду. Аделина. Муж ушел, словно ужаленный в одно место. То самое, всеми мужчинами почитаемое. Я сложила руки на груди, в упор уставившись на Тильду. Не нравился мне ее интерес к Шадару. Даже если он не настоящий муж, но пока что мой. Девушка заерзала, смущенно отведя глаза, попыталась заговорить о чем-то постороннем, но я беседу не поддержала. Тильда все чаще бросала взгляды на лестницу. Я тоже ожидала Эмиля, но тот, похоже, заснул вместе с дочерью. Ну или нашел более интересное занятие, чем болтовня с нами. В животе продолжали бродить какие-то давно забытые похороненные желания, которые нельзя было выпускать наружу, и держать внутри стало вдруг слишком тяжело. Это все паршивец Шадар, с его лет 5 оргазма не испытывала. Была бы я уверена, что близость с мужчиной не привлечет внимания Трама, который одно время полностью контролировал всю мою сексуальную энергию, ни за что не вернусь обратно. За последние дни меня посетило больше воспоминаний, чем за последние годы, и среди них одно из самых кошмарных, которое я так долго отгоняла от себя. Звон и запах. Запах и звон. Бесконечный, нестерпимый, зовущий. Откуда они возникали по ночам? Я узнала много позже, а поначалу просто не могла понять, что происходит. Казалось, я так хорошо скрыла и возраст, и происхождение. Казалось, пребывание в частном пансионате поможет пересидеть страшные времена и выйти с новыми документами. Но лишь сама загнала себя в ловушку. Звон поднимал посреди ночи с постели, едва уловимый, раздающийся прямо в голове глубинным зовом, которому невозможно перечить. И я вставала, стараясь не шуметь, мягко ступала темными коридорами, совершенно точно зная, куда идти. Но в тот день он застал меня посреди коридора днем, когда я смотрела в окно, молясь всем высшим силам, хоть Богу, хоть демону, чтобы мой спаситель пришел за мной, мой мужчина. В животе еще клубилось нереализованное возбуждение, но даже стыд от того, что произошло в кабинете директора, как-то померк по сравнению с возродившейся надеждой. Даже отсутствие белья, страх, что Рад снова подкараулит, что юбка задерется, что кто-нибудь узнает, все померкло. Лишь единственное воспоминание о горячих сильных руках, нежных требовательных губах и прикосновениях, дарующих нестерпимое наслаждение, горело ярким зеленым огнем в сердце. И тут меня накрыло этим зудящим звоном, которому невозможно сопротивляться. Не успев удивиться, я превратилась в послушную куклу, идущую на призыв хозяина. Смутно помню, куда вел меня зов. Директорское крыло, где я обычно не бывала. Траму, как правило, хватало кабинета, находящегося в центральном здании, и прилегающей к нему небольшой подсобки. Вниз, наверное, закрытые помещения, тайные комнаты, тьма знает что еще. Вряд ли я смогла бы вспомнить, куда именно шла. Но место узнала точно. Тот зал с кроватью, где проходила моя инициация. В голове еще крутились обрывки вопросов. Страх, догадки. Одна страшнее другой. Ноги подкашивались от ужаса, когда Трамп приказал раздеваться. Руки двигались сами. Крик застыл внутри, не имея возможности вырваться. Абсолютная беспомощность. А после провал. Смутно помню, как прибывали незнакомые люди. Не то получу, не то другим непонятным способом просто появлялись. Нарастающий звон и запах. Руки и ноги в цепях, широко разведенные на обозрении всех этих мужчин. Их возбуждение, азарт, предвкушение, извращенное удовольствие. Прикосновение шершавых мужских ладоней к лицу, груди, животу. И дальше полная, совершенная пустота в воспоминаниях. Не знаю, что со мной вытворяли. И, наверное, к лучшему. Когда я очнулась в кровати, все тело ломило. В глаза бил зеленый умиротворяющий свет. «Сдох!» — услышала я, приходя в себя. «Нет, пожалуйста, нет, только не это!» «Кто?» — прохрипела отчаянно, цепляясь за надежду. Даже остальные вопросы, почему я тут, что случилось, казались не настолько важными. Впрочем, они так и остались без ответов. «Надо же, еще помнит!» Знакомый голос. «Гера, что ли?» Или кого-то из его приспешников. Звучал словно издалека или через какое-то передающее устройство. «Я же говорил», — усатая физиономия Трама склонилась надо мной, вглядываясь в глаза. Я прислушалась к себе. Меня заставили все забыть. «Сдох твой, дебил», — бросил в лицо Трам. «Нет», — взмолилась я про себя. Слезы потекли по щекам. Его поймали и, возможно, убили тут же. «Снова какой-то ритуал? Для чего понадобилась я?» «Пожалуйста», — шепнула я, отчаянно желая знать и боясь правды. «Больше можешь его не ждать. Ты теперь только моя». Вопросы пришли много, много позже, когда боль потери и опустошения притупилась. Теперь только его? А раньше? И кем он все-таки был? Мой несостоявшийся спаситель? Безумно хотелось спросить, как он погиб. Несколько раз я почти решалась. Но вспоминала, как пришла жаловаться на Ратта и чего добилась. И не рисковала. Правда, не узнаю, только разозлю хозяина. Со временем черты стерлись в памяти, смазались в один почти безликий образ. Однако Трам так и не добился того, чего хотел. Я притворялась, врала, научилась делать безразличное лицо при любом, даже самом неожиданном упоминании. Собирала по крупицам осколки воспоминаний, которые помогали мне жить, искать выход и, в конце концов, сбежать из пансионата. Я не забыла о нем. Образ моего первого мужчины остался в сердце навсегда незримым эталоном.